Эпилог. Окно, звонко треснув, осыпалось на пол осколками. Опять воробьишки разбаловались. Новые птенчики, которые вылупились в этом году, никак не хотели себя хорошо вести. Перевернувшись на другой бок, я накрыла голову подушкой и собралась спать дальше, поскольку теперь была очередь Айвина стекло восстанавливать. А потом, ойкнув, подскочила на кровати. Экзамен же! Поднялась, оправила длинную рубаху и вышла в кухню. «Потрясающе», — заявил Айвин, склонившись над рабочим столом. Избушка ему сразу уголок выделила. Там мой муж и сидел целыми днями, пока я его погулять по лесу не вытаскивала. «Доброе утро», — потянулась я. «Ты видела?» — воскликнул господин Мак. «Удивительно». «Что?» — наклонившись над его плечом, я заглянула в записи. «Твое зелье!» — взмахнул руками Айвин. «Потоки сил вот здесь объединяются, а тут...» Дальше я слушать не стала. «Какое мне дело до потоков сил? Это пусть маги изучают, раз им заняться больше нечем. Я же творила исключительно под действием неконтролируемого вдохновения и ни о чем таком не думала». «Извини, я опять о работе». Муж откинулся на спинку стула, потирая уставшие глаза. «Не ложился сегодня. Ну что, готово?» Я неопределенно покивала, выглядывая в окно. Что-то Васька задерживалась, а ведь обещала быть. «Я тебе чай заварил». Айвин обнял меня и нежно поцеловал, заставив зажмуриться от счастья. Все-таки была от мужа польза в доме. И блинчики разогрел, их вчера Василиса напекла. «Ну, раз Василиса...» Я села за стол и потянула его за собой. «Сам-то ел?» «Не успел», — виновато улыбнулся Айвин и тут же добавил. «Ты бы знала, что я нашел. Да мы с твоими зельями переворот в магической науке устроим. Я с помощью своей силы дополню и...» «Тебе переворота в магических устоях не хватило?» Хихикнула я, наливая себе в кружку почти остывший чай и щелкнула пальцами, чтобы подогреть. «Ну а что?» — пожал он плечами. «Пусть привыкают. Если сегодня все пройдет хорошо, можно будет и в столицу вернуться», — заметила я, намазывая блин вареньем и с наслаждением откусывая. «Ты хочешь?» — хитро прищурился Айвин. «Да уж пора бы», — я расправила плечи. «Я дубки наши, конечно, нежно люблю, но в мире столько всего занятного. Лихо вон разъезжает с бабушкой по всему свету и чего только не рассказывал. Найду для Бурьяна новую ведьму на практику из умненьких, а вместо тебя Петера опять посадим и заживем». Я мечтательно прикрыла глаза. «Завтракай быстрее», — улыбнулся муж. «У тебя экзамен скоро». Я вздохнула, отпила чая и поморщилась. Какой-то подозрительно знакомый вкус. Нахмурилась, бросив взгляд на свою полку с травами, и развернулась к Айвину. «Супруг мой прекрасный, а ты какой чай заваривал?» Айвин напрягся, а потом ткнул пальцем в несколько стоящих баночек с сушеными травами. «Вот спасибочки», — прошипела я. «Сколько раз говорила, мои травы не трогать!» И скривилась, услышав громкое урчание в животе. Горец почечуйный, замоченный в гарпиевой слюне, работал чрезвычайно быстро. Ладно, хоть глоток выпила, а то хороша бы я была на экзамене. «Ой», — побледнел Айвин, тут же опуская руки мне на живот. Потеплели ладони мужа, засветились. «Совсем заработался, да и травы твои», — он усмехнулся. «Все одинаковые». «Вот вам и ой!» Я отставила кружку с похудательным чаем. «Пойду Ваську найду. Послание передам». «Опять демон снился?» — кивнул Айвин. «Угу». Я прислушалась к своему животу, но, слава лесной силе, он уже пришел в порядок. Все-таки целительский дар господина мага выручал меня за этот год не раз. А главное, с эффектом молодильных яблок тогда справился. Ругался Айвин, конечно, знатно, хоть и записывай, но не оставил меня десятилеткой. Пожалел, жена все-таки. Только вот тяга к сладкому никуда не делась. Побочный эффект, так сказать. Он говорит, нашел в книгах тайный ритуал перевоплощения, чтобы из низших форм в демонов сразу. «Думаешь, на жабе сработает?» — удивился Айвин. «Нет», — рассмеялась я. «Просто хочу на нее посмотреть, когда предложу ей в демона обратиться, раз уж с девушкой пока не выходит». Мое зелье, которым жабу накануне свадьбы человеком сделали, никак не получалось довести до ума, а Васька упорно не желала останавливаться на достигнутом. «У русалок она», — сообщил Айвин и снова засел за свои записи. «Только не опоздай». «Да уж не в жизнь», — испуганно отозвалась я. Сходила в комнату, на всякий случай сразу переоделась в ученическое платье и заплела волосы. В этот раз все должно пройти как надо. Не зря ведь я целый год прилежно училась. Выглянула из спальни и тяжко вздохнула. Попробовала бы я не учиться. Бурьян вместе с Айвином кого хочешь до учебников доведут. «Скоро буду», — крикнула напоследок, покидая избушку. Муж только буркнул что-то в ответ, погруженный в свои исследования. Я постояла на крылечке, подставляя нос летнему солнышку, а потом повела плечами и взглянула на прислоненную к стене метлу. «Ну что ж», — хищно прищурилась, — «попробуем снова». «Госпожа ведьма, госпожа ведьма!» — заголосили тут же воробушки на дереве и слетелись на перила. «Не надо, в прошлый раз...» «В прошлый раз я уставшая была», — осадила я их. «Скинет, скинет!» — продолжали прыгать птички. «А ну, цыц!» — велела я и осторожно приблизилась к метле, которую мне на днях избушка вдруг ни с того ни с сего подарила. Видно, очень ей Айвин в постояльцах нравился. Вот она мне и спасибо за него таким образом сказала. Метла дернулась, но осталась стоять. Уже хорошо. Взяла осторожно, перекинула ногу, зажмурилась и пальцами щелкнула. Метла, тут же взбрыкнув, резко взяла вверх. «Полегче», — прошипела я, руками выравнивая норовистую палку. «Ишь, вредная какая!» Воробьишки метались рядом, приготовившись ловить уважаемую ведьму на лету. «Не боись», — я стиснула зубы. «Нормально все будет». И направилась к реке, стараясь по дороге не сильно визжать, потому что кульбиты, которыми меня радовало новое средство передвижения, очень этому визгу способствовали. «Гляди-ка, зараза падает!» — крикнула снизу Орвила, когда мы к реке подлетели. «Не падает!» — начала я кричать в ответ, но метла, словно услышав, сделала резкий разворот и бодро понеслась к земле, а потом замерла на месте и мягко опустилась на берег. Посмотрела бы я на того, кто себя рядом с бурьяном плохо вести будет. Мой леший сидел тут же в тенечке и с Затоном переговаривался. «Экзамен же у тебя», — нахмурил брови бурьян, когда я встала на дрожащие ноги, придерживая норовившую улететь метёлку. «Куда муж смотрит, тебя отпуская?» «У забавы что экзамен, что не экзамен, все равно влипнет где-нибудь», — со смехом заметил Водяной. «Ваську бы мне. Времени мало». И не подумала я обижаться на правду. Орвила хмыкнула, нырнула под воду, а потом на берег из реки выпрыгнула жабка. «Я проспала?» — испуганно спросила она, принимаясь бодро ползти ко мне. Так и знала, что просплю. И тут же напустилась. «Что, Корвус?» «По пути расскажу». Я засунула ее в карман, помахала бурьяну с Затоном и снова взгромоздилась на метлу. Корвус начал сниться мне почти сразу после свадьбы. Я сперва даже испугалась, что снова его в этот мир перетяну. Но Айвин успокоил, сказал, связь наша хоть и перекрылась новой, но ниточка все равно осталась. Вот и видимся теперь так. У демона все хорошо. Он, как из нашего мира вернулся, тоже за учебу принялся. Выяснилось, что он не такой уж и грозный, каким хотел казаться. Или с появлением матери ершиться перестал. Но общались мы с ним теперь регулярно. Я с ним рецептами своих зелий делилась. Некоторые у демонов очень даже работали. А он со мной своими заклинаниями демоническими. Правда, я с ними не экспериментировала, да и Айвин не позволил бы, поэтому пока просто записывала и ждала своего звездного часа. Владислава же, по словам Корвуса, там совсем душкой стала, печет пироги мужу с сыном и не нарадуется. Да уж, интересно, ведьмина судьба сложилась. А еще Корвус все приветы Василисе передает. Они друг друга видеть уже не могут и общаются через меня. Все-таки зацепила его чем-то моя жаба. Зацепила, видимо, зубами. «Удачи!» — вынырнула Арвила, смеясь. «Надеюсь, не скоро теперь свидимся». «Надейся», — пожелала ей. «Я тут мужа оставляю, поэтому точно вернусь». «До сих пор не привыкну, что тебя кто-то приструнить может», — покачала головой русалка. «Кто кого?» — пожала я плечами и взлетела. «Ну?» — высунула мордочку Вася, пока я с метлой боролась. «Что сказал?» «Сказал?» — я стиснула зубы, изо всех сил удерживая направление руками. «Только в демона может». «А что?» — задумалась жабка. «Интересный эксперимент». «Да?» Я так удивилась, что даже хватку ослабила. Метла, почуяв это, тут же заложила новый вираж. «Давай экзамен сдадим и попробуем», — подумав, предложила Вася. «Мне в жабьей шкуре тесновато стало, а тут такие перспективы». Я не ответила, поскольку мы уже снижались перед избушкой. Там лешего не было, поэтому посадка ожидалась не из приятных. Но метла и тут замерла, а потом медленно опустилась. «Уф!» — я вытерла лоб ладонью. «С каждым разом все лучше». А потом посмотрела на крыльцо, на котором стоял, сложив руки на груди, хмурый Айвин. Видать, господина мага моя метла тоже побаивалась. Муж не стал мне выговаривать сразу, потом ругать будет наедине. «Овинник приходил, обережный хлеб тебе принес, удачу пожелал. Только ждать не стал. Сегодня ярмарка в Дубках. Они там с добронравой торговлю наладили. Из других городов народ на их выпечку съезжается». Кивнув, я обошла его и заскочила в дом. Откусила свежие горбушки, прислушалась к себе и улыбнулась. Все-таки иметь прикормленного овинника было очень выгодно. Его хлеб силы восстанавливал, что надо. А что творили пряники, мы с господином верховным магом решили пока до общественности не доводить, поскольку и так о нашем лесе уже легенды пошли про говорящих волков и ругающихся медведей. С медведями смешно получилось. Они ведь у меня учиться человеческой речи совсем не хотели, убегали. Но от меня попробуй убеги. Собралась, зашел следом Айвин и обнял меня за плечи. «Готова?» «Конечно», — зажмурилась я. «И пусть попробуют диплом не выдать». «Ковен не устоит?» — усмехнулся муж. «Башню оставлю», — ответила я. «Она мне как память дорога». «Сразу туда?» — повел он плечами, готовясь открывать портал. «Нет», — я нацепила сумку. «Давай к Бакуне. Время еще есть». Айвин улыбнулся, и под его руками растянулся портал. «Удачи, родная». «Это им удачи», — хмыкнула я и, поцеловав мужа на прощание, схватила сумку. «До вечера». Прыгнув в светящийся круг, миг спустя оказалась перед дверьми вурдалачьей радости. Васька вылезла из кармана, забралась на плечо и грустно произнесла. «Эх, сколько воспоминаний!» «Угу», — я передернула плечами. «До сих пор на грязную посуду смотреть не могу». Помедлив на мгновение на пороге, я шагнула в темное помещение трактира. «Здоровьица хозяину!» — громко поздоровалась с чудем, который копошился под стойкой. «О, ведьма!» — радостно отозвался он. «Пришла-таки!» «А как не прийти?» — важно проговорила я. «Приглашал ведь?» «Спасибо тебе, — хотел сказать, Забава». «Да что ты!» — махнула я рукой, усаживаясь на стол напротив. «За девок моих, за дом», — он нахмурился, вспоминая. «Не знал же ничего, думал, Ажана просто лютует». «Что, девчонки, приехали?» — улыбнулась я, взяв предложенную кружку с чаем. «Тут сюрпризов я не ожидала, кухарки дело свое знали и точно лишнего ничего бы не положили». «А то как же», — довольно улыбнулся он. Сразу с десяток чудей белоглазых в этом году в Ковине учатся, а на них, глядя, может, и остальные подтянутся. «Это хорошо», — удовлетворенно кивнула Васька, забираясь на стойку к блюдцу с печеньем. «А еще ко мне оборотни нагрянули», — сдвинул брови трактирщик. «Как это?» — резко посерьезнела я. «Хулиганят?» «Если бы», — стукнул по столу Бакуня. «Ездят они сюда как на работу теперь. Жить им, понимаешь, надо именно в том трактире, где Забава работала». Я рассмеялась. «Смешно ей», — проворчал он, ухмыляясь в усы. «А мне комнаты от шерсти намывать по два раза на дню приходится». «Так скажи им, чтоб не приезжали», — посоветовала Жабка. «Они понятливые». «С чего это?» — удивился Бакуня. «У меня тут каждый вечер куча народа приходит на них посмотреть. Они же раньше с гор своих не спускались почти. Процветает харчевня-то». «Вот и ладненько», — я поднялась. «Пойду я, Бакуня, экзамен сдавать. Время». «Что же?» — чуть вышел из-за стойки и подмигнул. «Знай, твой чердак всегда свободен. Вы с Василисой тут самые желанные гости». «Спасибо». Я обняла его на прощанье, подхватила жабу, которая в обе лапы печенья набрала, и побежала в Ковин. Во дворе школы помахала каменному рыцарю, который в этот раз обзавелся длинными зелеными волосами, и быстро прошмыгнула внутрь, стараясь ни с кем до экзамена не встречаться. Пусть теперь все по-другому будет. «Госпожа ведьм, маг, ведьма!» — запнулся встретивший меня секретарь ректора и стремительно покраснел. Мой статус тут никто не понимал. Впрочем, я и сама не знала, как называется жена господина верховного мага, которая, к тому же, ведьма. Маги ведь раньше только со своими браки заключали. «Госпожа ведьма», — подумав, подсказала я. «Так оно было привычнее». «Спасибо, госпожа ведьма. Вас ожидают в большом зале главной башни». Молоденький маг утер лоб и вскочил с места. «Я провожу вас». «Я знаю дорогу», — отмахнулась я. «Да? Хорошо». Он с облегчением уселся обратно и закопался в свои бумажки. «Ну что?» — я погладила жабку по спине. «Пойдем сдадим экзамен, получим диплом, а потом сразу к ребятам. Лихо сказал, что они с Элей вечеринку запланировали. Все наши будут, даже сестрички Гарпии прилетят». «Ура!» — подпрыгнула на плече Васька. Я поднялась в башню, остановилась у больших резных дверей зала, вскинула подбородок и, усмехнувшись, постучала. Конец.